Глава 17. Через четверть часа за леди Гренвилл и мисс Соммерсвиль явились лорд Гренвилл и Ричард Соммерсвиль. Бал закончился, пора было идти на ужин. Эмили не испытывала голода. На протяжении последних двух часов она только и делала, что пила чай и попробовала четыре вида пирожных. Необходимо было хотя бы сделать вид, что она ест, иначе мисс Рис Джонс может подумать, будто леди Гренвилл не нравится подаваемое блюдо. «Надеюсь, меня не затошнит», — говорила себе молодая леди. «Хотелось бы знать, завтра мне захочется пирожных?» Филипп Рис Джонс повел к столу свою тетушку, а леди Гренвилл должен был сопровождать тот самый полковник со старомодными усами, который, по словам Ричарда, танцевал с Джейн. По другую сторону от Эмили уселся мистер Пауэлл, и она даже обрадовалась этому. 40-летний толстяк увлекался собиранием старинных рукописей и всегда мог рассказать что-нибудь занимательное. Чего ожидать от полковника, она пока не знала. Мистер Несбит сел рядом с Джейн. Случайно так совпало? Или Рис Джонсы намеренно усадили мисс Соммерсвиль рядом с ее гостем? Эмили не представляла, да и не хотела об этом задумываться. Неподалеку она увидела Кэролайн, устроившуюся между викарием Кастлтоном и незнакомым молодым джентльменом вполне приятной наружности. Мужчины одновременно рассказывали что-то своей хорошенькой соседке, Кэролайн кивала то одному, то другому и прилежно улыбалась, но Эмили видела, что глаза сестры пусты. «Придется написать матери», — неохотно решила леди Гренвилл. «Возможно, будет лучше, если она заберет Кэролайн домой. Только как объяснить леди Уитмен, что моя младшая сестра в кого-то влюблена, а я не знаю в кого?» Филипп уже давно занял свое место в одном конце стола, взволнованная и раскрасневшаяся мисс Рис Джонс в другом. Но ужин все не начинался. Полковник Дейл громким шепотом осведомился у сидящей справа от него миссис Блэквелл о причине заминки, но она не смогла ответить. «За столом не хватает мисс Несбит», — заметила сидящая напротив Эмили Дафна. Леди Гренвилл посмотрела направо. Действительно, недалеко от Рис Джонса один стул пустовал. Гости увидели, как хозяин дома подозвал к себе дворецкого и о чем-то поговорил с ним. Тот кивнул и вышел. После этого ужин наконец начался, но собравшиеся не торопились насладиться бараньей ножкой. Они перешептывались и посматривали на незанятый стул. Мистер Несбит со своего места не мог видеть, куда села его дочь. Но известие об отсутствии Флоренс, распространявшееся вдоль стола, дошло, наконец, и до него. «Мистер Рис Джонс, могу я осведомиться, где моя дочь?» — громко спросил он. «Мисс Несбит где-то задержалась». В голосе Филиппа явственно слышалось замешательство. «Я попросил дворецкого послать горничную разыскать ее». «Наверное, молодая леди так устала от танцев, что присела где-нибудь на диван и задремала», — предположил полковник. «У нее закружилась голова от духоты, и она могла упасть в обморок. Необходимо срочно найти ее», — заявила миссис Блэквелл. Только немногие из гостей отдавали должное подаваемым блюдам. Остальные поглядывали то на дверь, то на пустой стул, то на растерянное лицо Рис Джонса. Эмили недоумевала вместе со всеми, но не торопилась высказывать свои мысли вслух. Генри говорил, что Рис Джонс и Флоренс поссорились. Неужели она решила отомстить, опоздав на ужин? Это некрасивый поступок. Даже если она сердится на Филиппа, Кэтрин Рис Джонс ни в чем не виновата. Зачем было портить ее первый большой прием? На лице Рис Джонса явно читалась борьба между желанием самому отправиться на поиски девушки, за которой он ухаживал, и обязанностями хозяина дома. Спустя еще 10 минут двери в столовую с шумом распахнулись, но за разговорами это заметили не все. Постепенно, однако, собравшиеся увидели дворецкого Риз Джонсов с выражением ужаса на бледном лице, направлявшегося к Филиппу. Многолетняя выучка одного из столпов этого дома не позволяла ему ускорить шаг или издать какое-то восклицание, но весь вид его говорил о том, что произошло что-то непоправимое. «Господи!» – прошептала Эмили и судорожно сжала кулаки, чтобы не вскрикнуть. Точно такое же лицо было у ее собственной экономки, миссис Даррем, когда ровно 8 месяцев назад она пришла сообщить хозяйке о смерти ее горничной Фанни. С каждым шагом дворецкого болтовня за столом стихала. Головы нетерпеливо поворачивались ему вслед. Казалось, он никогда не дойдет до Риз Джонса с взволнованным видом привставшего уже ему навстречу. Дворецкий подошел слишком близко, чтобы даже соседи Филиппа не могли услышать его. Верный слуга до последнего пытался сохранить репутацию дома Риз Джонсов, но после сказанных им нескольких слов молодой хозяин громко вскрикнул и зашатался. «Нет! Нет! Этого не может быть!» Его лицо побледнело, темные глаза на нем казались нарисованными углем. Кто-то из юных леди взвизгнул от испуга. Мистер Несбит с грохотом, вызвавшим новый вскрик, отодвинул свой стул и торопливо направился к Риз Джонсу, которого бережно поддерживал под локоть дворецкий. «Что с моей дочерью? Узнаю я, наконец!» — рявкнул Несбит. От его окрика Филипп вздрогнул и даже потряс головой, словно только что очнулся от кошмара. Увы, кошмар и не думал заканчиваться. Дворецкий вопросительно посмотрел на своего господина, но Риз Джонс явно был не в состоянии произнести вслух то, что слуга сообщил ему приглушенным голосом. Дворецкому ничего не оставалось, как самому повторить свою страшную весть. «Мы нашли мисс Несбит в саду, сэр». Сидящие в отдалении жадно вытянули шеи, чтобы расслышать его слова. «Сожалею, сэр, но она мертва». «Что?» Привыкший к финансовым потерям, мистер Несбит умел переносить удары, но этот оказался не по силам и ему. Он ухватился за спинку ближайшего стула и несколько секунд молча смотрел на стоящих напротив него мужчин. Миссис Меллот вскрикнула. Ее сосед поспешно прошептал несколько слов, дергавшей его за рукав соседке справа. Та ахнула и тоже повернула голову к ожидавшему новостей соседу. Через минуту или две новость облетела весь стол. Ужин в одночасье превратился в хаос. «Мертва! Умерла! Мисс Несбит скончалась!» Перешептывания и вскрики кое-где перемежались рыданиями. В этом шуме невозможно было услышать, как дворецкий извиняющимся тоном сообщает мистеру Несбиту. «Она сидела на скамье, сэр, в такой холод. Сначала лакей решил, что леди задремала, но потом увидел кровь на ее накидке». Расслышавший эти слова Филипп застонал от боли и стиснул зубы. Лорд Гренвилл, викарий Кастлтон, мистер Блэкл и еще несколько наиболее здравомыслящих и решительных джентльменов уже направлялись к нему, чтобы оказать необходимую помощь. «Где она? Проводите меня!» — потребовал Несбит, очевидно собравший остатки самообладания. «Да-да. Идемте же. Надо послать за доктором. Может быть, что-то можно сделать, успеть спасти ее?» Филипп встретился взглядом с сестрой, в ужасе зажимавшей ладонью рот, чтобы не кричать, и понял вдруг, что говорит бессмыслицу. «Боюсь, слишком поздно, сэр. Тело мисс Несбит совсем окоченело». На слове «тело» дворецкий споткнулся. он не привык так говорить о леди. Поддерживаемый дворецким Рис Джонс направился к ближайшей к нему двери столовой, через которую лакеи обычно заносили очередную перемену блюд. Пройти вдоль стола под любопытными или сочувственными взглядами у него не было сил. Мистер Несбит шел сам, но по его походке можно было подумать, что это едва передвигается изможденный болезнями старик, а не мужчина, недавно отметивший 50-летие. Эмили, как и многие дамы, заплакала. Она не услышала последних слов дворецкого, но причина смерти мисс Несбит пока не интересовала ее. Главным было то, что умерла молодая, добрая и славная девушка, и ее смерть — бесконечное горе для ее семьи и друзей. Джейн лишилась сестры, так и не успев полюбить ее. А бедный мистер Несбит, он души не чаял в дочери. И Филипп, узнать, что твоя возлюбленная скончалась прямо в твоем доме? Эмили благодарно приняла у полковника большой, квадратный, совершенно чистый платок и снова предалась слезам и печальным мыслям. Господи! Для Рис Джонса это ведь уже вторая трагедия подряд. Как ему выдержать это? Леди Гренвилл не сразу вспомнила о том, что несколько месяцев назад погибла невеста Филиппа. А вот его тетушка, миссис Меллот, между истерическими всклипываниями не переставала причитать, и в ее возгласах можно было разобрать не столько сочувствие несчастьям племянника, сколько жалость к себе и своей семье. К Меллотам опять станут относиться предвзято. Большинство собравшихся не знали, как себя вести. Несколько лакеев бестолково столпились около буфетов с расставленными на нем блюдами. Остальные покинули столовую, чтобы исполнить поручение господина, если таковые последуют. Мисс Рис Джонс нашла утешение в объятиях миссис Логан, и Эмили позавидовала умению старушки создавать вокруг себя атмосферу умиротворения. Остальные гости сидели перед нетронутыми тарелками и чего-то ждали. Воспитание подготавливало каждого из них к встрече со смертью, но обычно это была смерть пожилого родственника или младенца, и всем было известно, что надо сказать или сделать в подобной ситуации. Другое дело смерть молодой леди во время праздничного ужина, или даже раньше, когда большинство веселилось на балу. Необходимо было как-то справиться с ситуацией. Полковник откашлялся и явно приготовился сделать какое-то заявление, но его опередила миссис Пейтон. От удивления Эмили замерла с зажатым в руке платком, так и не успев поднести его к носу. Все мы уже знаем, что произошло несчастье. Дафна говорила недостаточно громко, чтобы ее услышали на обоих концах стола, но полковник помог ей, постучав вилкой по своему бокалу. Неожиданный звук заставил умолкнуть даже самых громогласных леди. В столовой снова стало тихо. «Я полагаю, мистеру Рис Джонсу сейчас не до ужина, а мисс Рис Джонс нужно уложить в постель. Лучшее, что все мы сможем сделать, это разъехаться по домам. Пусть кто-нибудь из лакеев известит кучеров, что им пора готовить экипажи». «Прекрасная мысль, леди». Полковник восхищенно поглядел на изящную зеленоглазую женщину. «Только будет лучше, если мы спустимся в холл не все вместе, а постепенно. Сперва те, чьи карету подадут к крыльцу. Не стоит суетой и шумом причинять еще большую боль бедному мистеру Несбиту и нашему гостеприимному хозяину». Полковник кивнул лакеем, и сразу двое поторопились исполнять поручение. Наконец-то они знали, что делать. «Нам всем необходимо успокоиться, и лучше всего для этой цели послужит глоточек бренди». Полковник снова кивнул оставшимся двум лакеям, и те устремились к буфету с выставленными на нем напитками. дамам можно налить что-то более подходящее их утонченным натурам». Эмили улыбнулась сквозь слезы. Так трогательно было смущение старого холостяка, не привыкшего угождать дамам. Она вспомнила, как они с подругами несколько раз подкрепляли расшатанные нервы бокалом шерри, а то и двумя. Интенсивный звон бокалов и благодарные взгляды, которые джентльмены бросали на полковника, говорили о том, что его лекарство не уступает снадобьям доктора Вуда. Мистер Пауэлл налил Эмили вина, не спрашивая ее мнения, и ей пришлось сделать несколько глотков. Дафна же без стеснения потребовала у своего соседа налить ей шерри. Кто-то заметил, что не помешало бы перекусить. После бала многие проголодались, и крепкие напитки могут привести к нежелательным последствиям. Еще кто-то согласился с этим, и нестройный гул наполнил столовую, как будто в сегодняшнем ужине не было ничего необычного. Появился лакей с сообщением, что готовы экипажи мистера Ченнинга, Блэквеллов и еще двух семейств. Мистер Блэквелл через лакея передал супруге настоятельный совет ехать домой без него, и миссис Блэквелл ворча подчинилась. Миссис Меллот довольно громко потребовала у мистера Меллота пойти и узнать, почему так долго не возвращается ни один из ушедших джентльменов, чтобы сообщить им новости о том, что случилось с бедняжкой мисс Несбит. Голос ее сорвался, и сосед тотчас добавил портвейна в ее бокал. Мистер Меллот, не отличавшийся отвагой и сообразительностью, а потому и остававшийся на месте, вынужден был покинуть столовую. Дафна через стол обратилась к Эмили. «У меня дурное предчувствие». Леди Гренвилл уже несколько минут испытывала то же самое. «Отчего могла умереть мисс Несбит?» Вопрос, который Эмили не сразу смогла задать себе, а задав, уже не могла избавиться от него. Было ли у девушки больное сердце? Или какая-то другая болезнь, о которой не подозревал никто? Может быть, даже она сама? Или дело в чем-то другом, более страшном? Кому-то уже давно пора появиться и вывести нас из этого состояния, когда ожидаешь неведомо чего и придумываешь себе различные жуткие вещи. Джейн без стеснения оставила свое место, чтобы оказаться поближе к подругам. Мистер Пауэлл тотчас поднялся и уступил ей свой стул. Мисс Соммерсвиль поблагодарила его невеселой улыбкой и присела рядом с Эмили. На другой стороне стола Генри Говард, ободренный поступком Джейн, занял место рядом со Сьюзен, освободившейся после ухода одного из гостей. Постепенно и другие гости начали объединяться в группы согласно родственным или дружеским связям. Заплаканная, перепуганная Кэролайн устроилась рядом с сестрой на месте полковника, галантно пододвинувшего ей свой стул. Миссис Логан все так же оставалась рядом с Кэтрин. «Бедная мисс Рис Джонс», — вздохнула Дафна. «В пансионе такому не учат». И Ченнинг уехал одним из первых вместо того, чтобы быть рядом с нею. «Видимо, болтовня об их скорой помолвке не заслуживает внимания». Миссис Пейтон уже успела вытереть слезы. А Джейн и вовсе не плакала. И Эмили тоже постаралась успокоиться, хотя это и было очень тяжело. Она обняла сестру, и ей тут же стало легче. Горькие и тревожные чувства уступили место осознанию ответственности за Кэролайн и радости от того, что она будет бороться со своей печалью не одна. «Вы проявили большую решимость, миссис Пейтон». Полковник так и остался стоять за спиной леди Гренвилл и ее сестры, и от его громкого голоса Кэролайн вздрогнула и сильнее прижалась к Эмили. «Не каждый мужчина сообразит, когда надо отдать команду и прекратить панику». Дафна мило покраснела и кокетливо улыбнулась старому вояке. Минувшим летом во время пикника у нас в саду горничная выпала из окна и насмерть разбилась на террасе. После такого происшествия любая леди приобретет решимость. Джейн тихонько хмыкнула, видимо, вспомнив о том, как повела себя ее подруга во время того жуткого происшествия. С другой стороны, миссис Пейтон обладала большей душевной силой, чем можно было подумать, глядя на нее и слушая ее не всегда здравое высказывание. В конце концов, именно она сейчас указала столь большой компании, что надо делать. Чуть позже отправились домой и Пауэллы. Но миссис Логан осталась. Кэтрин Рис-Джонс не пожелала отпустить свою утешительницу. Мало-помалу столовая пустела. «Скоро мы окажемся тут одни», — вздохнула Джейн. Перед этим она уговорила уехать Сьюзан с Генри и Дафну, проживавшую в их доме. Миссис Пейтон, как и многие гости до нее, не хотела покидать дом Рис-Джонсов, пока хоть что-нибудь не прояснится. Завтра все графство будет гудеть от слухов, и как обидно, что свидетели происшедшего не смогут рассказать своим знакомым ничего вразумительного. Джейн пообещала с самого утра прислать записку с сообщением о том, что случилось с мисс Несбит, и только после этого ее друзья ушли. Миссис Меллот, напуганная тем, что ее муж все не возвращается, со слезами на глазах умоляла полковника пойти и узнать, что же происходит в этом доме. Может быть, мисс Несбит поразила заразная болезнь, и теперь все они находятся в опасности. Полковник считал своим долгом оставаться в столовой и подбадривать леди, но отказать плачущей женщине он не мог. Он уже почти добрался до двери, когда она распахнулась, и в столовую вошли лорд Гренвилл и Ричард Соммерсвиль, за ними с виноватым видом плелся мистер Меллот. «Наконец-то!» — воскликнула миссис Меллот. «Вы заставили нас волноваться, друзья мои!» — одновременно с ней сказал полковник. «Мы не могли оставить Филиппа», — мрачно ответил Ричард. «И мистера Несбита», — прибавил лорд Гренвилл и отыскал взглядом жену. «Эмили, вам с Кэролайн и Джейн лучше поехать в нашем экипаже к Соммервиллям. Завтра мы с Ричардом вернемся в его карете, и я заберу вас домой». Леди Гренвилл почувствовала, что сейчас не время для расспросов, и послушно кивнула. К сожалению, Эвелин Меллот не отличалась умением тонко чувствовать ситуацию. «Так что же все-таки случилось, мисс Несбит? Мы уже 2 часа сидим тут без ужина, словно в заточении, когда все остальные уже на пути к своим кроватям». «Разве вас кто-нибудь удерживал здесь насильно, мисс Меллот?» К мрачному тону Уильям добавил холодности, что устрашило бы любую девицу. «Вы вольны были поехать домой. Как я слышал, миссис Пейтон предложила наилучшее решение проблемы несостоявшегося ужина». «Мы собирались ночевать в доме моего племянника». Миссис Меллот немедленно встала на защиту дочери. «И мы имеем право знать, что послужило причиной смерти девушки, на которой он собирался жениться». «Мисс Несбит была убита, заколота узким кинжалом или чем-то вроде этого». Ричард Соммерсвиль в упор посмотрел на Эвелин, та вскрикнула и в испуге уставилась на него. Одновременно с ней другие леди не смогли удержаться от восклицания, выражавшего их эмоции. Кэтрин громко разрыдалась, и миссис Логан вновь принялась гладить ее по голове. «Леди, убили в саду во время бала?» — недоверчиво переспросил полковник. «Неужели какие-то грабители осмелились явиться сюда, когда в доме полным-полно гостей и слуг?» «Получается так». Соммерсвиль пожал плечами. «Отец мисс Несбит сказал, что на ее шее не было ожерелья. Вор похитил его и скрылся». «Зачем же она пошла в сад?» — Голос Джейн звучал глуховато. Когда мисс Несбит не нашли в доме, экономка спросила служанок, занимавшихся уборкой плащей и пелерин гостей, не выходила ли она на улицу. И одна из девушек сообщила, что мисс Несбит попросила подать ей пелерину, так как захотела немного освежиться после духоты в бальной зале. Служанки, скорее всего, заболтались и забыли, что леди не вернулась, или решили, что она оставила пелерину в холле. Ричард говорил спокойно, но вокруг его чувственного рта собрались жесткие складки. «Что же теперь будет?» — растерянно спросила миссис Меллот. «С Генри я отправил записку доктору Вуду. Как только сможет, он приедет сюда. Его помощь может понадобиться. Мистер Блэквелл поехал за суперинтендантом Милзом. Утром они вернутся вместе с констеблем и начнут расследование. Придется опросить всех слуг. Возможно, кто-то из кучеров выходил проведать лошадей и что-нибудь видел. Леди и джентльменов тоже будут допрашивать?» — скривилась миссис Меллот. «Не думаю». Лорд Гренвилл явно стремился поскорее закончить этот разговор. Никто больше не выходил из дома, а окна бальной залы выходят на парадный вход, да и в любом случае рассмотреть что-нибудь в саду из освещенной комнаты было бы невозможно. «Идемте, леди, мы с Ричардом проводим вас до экипажа». «Миссис Меллот, вам придется взять на себя обязанности хозяйки». Рассудительность Джейн и на сей раз не изменила ей, а ведь погибла ее сестра. «Мисс Рис Джонс необходимо уложить в постель. Она навряд ли сможет подняться со стула без чьей-либо помощи, а для миссис Логан надо приготовить комнату». «Я останусь с бедной девочкой», — живо откликнулась миссис Логан. «В мои годы мне не требуется много времени на сон, а мисс Рис Джонс нуждается в заботе». Миссис Меллот явно не знала, испытывать ей неприязнь к доброй старушке или благодарность. Всем присутствующим было ясно, что заботиться о Кэтрин должна любящая тетушка, но та была слишком взволнована, чтобы думать о племяннице. В конце концов, ее природное добросердечие взяло верх над другими чувствами, и миссис Меллот ласково улыбнулась старой даме. Эмили поднялась. Лорд Гренвилл был уже рядом, чтобы подать ей руку. Ричард предложил свою поддержку Кэролайн, а Джейн вполне в состоянии была сама добраться до кареты. В холле перешептывались несколько слуг. Откуда-то доносились звуки женского плача. Леди Гренвилл вздрогнула, когда супруг набросил на ее плечи теплую пелерину. «Ты плохо себя чувствуешь?» Уильям развернул ее к себе и всмотрелся в заплаканное лицо. «Опять этот кошмар!» — пожаловалась молодая женщина и неожиданно и для себя, и для мужа уткнулась ему в грудь. Даже если лорд Гренвилл и растерялся, Эмили этого не видела. Он обнял ее и ненадолго прижал к себе. «Такое случается, дорогая!» Он говорил с ней как с ребенком, а не как с любимой женщиной, но и эта ласка обрадовала ее. «Тебе ни в коем случае нельзя позволять воспоминаниям о событиях недавнего прошлого вернуться и отравлять тебе жизнь. Эти трагедии никак не связаны. Пусть они и являются частью некоего великого плана, постигнуть который пока не может никто на земле». «Это так несправедливо!» — пробормотала она и отстранилась, чтобы снизу вверх заглянуть ему в глаза. «Викарий Кастлтон скажет тебе, что мы не должны судить об этом», — устало ответил Уильям. «А теперь идем. Вам с Кэролайн давно пора лечь в постель. И Джейн тоже, хоть она и делает вид, что полна сил. Мистер и мисс Несбит — ее гости», — вздохнула леди Гренвилл. — Вернее, были ими еще сегодня утром. — А он останется здесь? Мистер Несбит сидит рядом с телом дочери и ни одна сила не сможет заставить его уйти оттуда. Надеюсь, викарий найдет для него какие-то подходящие слова, которые помогут ему смириться. Пока он к этому явно не готов. «Как и Филипп», — заметил Ричард. Три дамы в сопровождении двоих джентльменов вышли на крыльцо. Погода соответствовала 1 февраля. На небе сияли многочисленные звезды, но никто не мог сейчас радоваться тому, что обещавшая быть слякотной зима сменила слезливые дожди на сдержанную морозную суровость. Признаться, дожди были бы даже уместнее, ведь когда плачешь под дождем, слез не видно. «Бедный мистер Несбит, теперь у него никого не осталось», — пробормотала Кэролайн, когда Ричард подсаживал ее в карету. Уже сидевшая рядом с Джейн Эмили расслышала, как ее подруга прошептала: «Теперь у него осталась только я». Дверца захлопнулась, Ричард махнул рукой, а лорд Гренвилл проводил экипаж лишь взглядом. Он не стал никому рассказывать о недавней тяжкой сцене, когда мистер Несбит тряс за плечи Филиппа Рис-Джонса и исступленно кричал: «Как ты позволил моей дочери умереть?» Перекошенное лицо Филиппа еще долго стояло перед глазами лорда Гренвилла.